Эпилог. Прошло 10 лет с тех пор, как капитан Смит провел Маргарет через мель Гвадалквивира столь замечательным образом. Был конец мая, в Эссексе леса стояли зеленые, птицы пели, луга пестрели цветами. В чудесной долине Детхема можно было видеть длинный низкий дом со многими остроконечными крышами, прелестный старый дом из красного кирпича и почерневшего от времени дерева. Дом этот стоял на небольшом холме, сзади к нему примыкал лес, а впереди тянулась длинная аллея из дубов, которая шла через парк к дороге, ведущей к Колчестеру и Лондону. По этой аллее майским днем шел старый седой человек с быстрыми черными глазами. С ним было 3 детей, мальчик лет 10 и 2 маленькие девочки, которые цеплялись за руки старика и за его одежду и засыпали его вопросами. «Куда мы идем, дедушка?» — спросила одна из девочек. «Навестите капитана Смита, дорогая моя», — ответил старик. «Я не люблю капитана Смита», — заявила другая девочка. «Он толстый и всегда молчит». «А я люблю», — прервал ее мальчик. «Он дал мне замечательный нож, который мне нужен, когда я играю в моряка. И мама его любит, и папа, и дедушка, потому что он спас его, когда жестокие испанцы хотели его сжечь. Правда, дедушка?» «Правда, дорогой мой», — ответил старик. «Смотрите, вон белка пробежала по траве. Может, вы ее поймаете раньше, чем она добежит до дерева?» Дети бросились со всех ног, и так как дерево оказалось невысоким, начали карабкаться на него вслед за белкой. Между тем Джон Кастл, ибо это был он, вышел через ворота парка и направился к маленькому домику у дороги. У дома на скамье сидел полный мужчина. Очевидно, он поджидал гостя, потому что указал ему на место рядом с собой. И когда Кастл сел, спросил: «Почему вы не пришли вчера, хозяин?» «Из-за ревматизма, друг мой», — ответил Кастл. «Я получил его в подвалах этой проклятой инквизиции в Севилье. Они были очень сырые и холодные, эти подвалы», — задумчиво добавил он. «Многим они казались довольно жаркими», — проворчал Смит. «К тому же пребывание в них обычно оканчивалось большим костром. Странно, что мы никогда больше ничего не слышали об этом деле. Я думаю, все это потому, что королева Изабелла хорошо относилась к нашей Маргарет и не хотела поднимать этого вопроса перед Англией и мутить воду». «Может быть», — заметил Кастел, — «а вода ведь была мутная». «Мутная? Как на отмеле Темзы при отливе. Умная женщина эта Изабелла. Никто другой не додумался бы так выставить человека на посмешище, как она поступила с Морелло, когда отдала его жизнь Бетти и обещала от его имени, что он признает ее своей женой. После этого он уже не представлял никакой опасности в смысле заговоров против короны. Да, он должен был сделаться посмешищем всей страны, а таким людям никогда ничего не удается. Вы помните испанскую пословицу? Королевский меч рубит, костры, зажженные попами, сжигают, но уличные песенки убивают быстрее. Хотелось бы мне знать, что случилось с ними со всеми, а вам, хозяин? Не говоря, конечно, о Бернальдесе. Он ведь уже много лет в Париже и, говорят, живет там неплохо. «Да», — улыбнулся Кастл, — «конечно, хотелось бы узнать, если только для этого не потребовалось бы ехать в Испанию». В этот момент прибежали дети, ворвавшись одновременно в калитку. «Не помните мою клумбу, маленькие разбойники!» — закричал капитан Смит, замахнувшись на них тростью, в то время как они спрятались за его спину и стали корчить гримасы. «Где белка, Питер?» — спросил Кастл. «Мы согнали ее с дерева, дедушка, и окружили на берегу ручья, и там...» «Что там? Поймали вы ее?» «Нет, дедушка, когда нам казалось, что мы уже поймали ее, она прыгнула в воду и уплыла». «Некоторые люди в трудном положении поступали так же», — смеясь, заметил Кастл, припоминая одну речную набережную. «Это было нечестно!» — с негодованием закричал мальчик. «Белки не должны плавать. Если я поймаю ее, я посажу ее в клетку. Я думаю, что эта белка останется в лесу до конца своей жизни». «Дедушка! Дедушка!» — закричала младшая девочка, просунув голову в калитку. «Много народу едет сюда на лошадях. Такие красивые! Иди сюда, посмотри!» Эта новость возбудила любопытство старых джентльменов, поскольку не так много людей приезжало в Детхем. Во всяком случае, они оба поднялись, правда, с некоторым трудом, и направились к калитке. Да, ребенок был прав. В 200 ярдах от них двигалась внушительная кавалькада. Впереди на великолепном коне ехала высокая, красивая дама, одетая в черный шелк, лицо ее было прикрыто черной вуалью. Рядом с ней ехала другая дама, закутанная так, будто здешний климат был для нее слишком холодным. Между ними на пони ехал маленький красивый мальчик. Слуги и служанки, человек 6 или 8, огромная повозка, нагруженная багажом, которую тянули 4 крупные фламандские лошади, замыкали эту процессию. «Кто же это?» — воскликнул, вглядываясь, Кастл. Капитан Смит тоже посмотрел и втянул носом воздух, как он часто делал на палубе в туманное утро. «По-моему, пахнет испанцами», — заявил он, — «а я не люблю этого запаха. Посмотрите на их такелаж». «Скажите, хозяин, кого вам напоминает это 3-мачтовое судно со всеми его парусами?» Кастл с сомнением покачал головой. «Я припоминаю», — продолжал Смит, — «высокую девушку, разукрашенную, как майское дерево, которая бежала по белому песку во время поединка в Севилье». «Да, я забыл, что вас там не было». До них донесся громкий звонкий голос, приказавший по-испански кому-то пойти к дому и узнать, где здесь ворота. Тут Кастл сразу узнал всадницу. «Это Бетти!» — воскликнул он. «Клянусь бородой Авраама, это Бетти!» «Я тоже так думаю, только не упоминайте Авраама, хозяин. Он очень опасный человек, этот Авраам, в христианских странах. Говорите, клянусь ключами святого Петра или болезнями святого Павла». «Дитя», — обратился Кастл к одной из своих внучек, — «беги в дом и скажи папе и маме, что приехала Бетти и привезла с собой половину Испании. Ну, быстро, и запомни имя Бетти». Удивленная девочка побежала, а Кастл и Смит пошли навстречу путникам. «Не можем ли мы быть полезны вам, сеньора?» — спросил Кастл по-испански. «Маркиза Морелло, если вам угодно», — начала она тоже по-испански. Затем неожиданно продолжала по-английски. «Боже мой! Да ведь это мой старый хозяин Джон Кастл с белой бородой вместо черной!» «Она стала белой после того, как меня побрил святой цирюльник в святейшей инквизиции», — сказал Кастл. «Ну, слезай же с этого коня, Бетти, дорогая! Прошу прощения, благороднейшая и высокорожденная маркиза Морелло, и поцелуй меня! Хоть 20 раз, если пожелаете», — воскликнула Бетти, с такой стремительностью падая с высоты в его объятия, что если бы не мощная поддержка Смита, они оба свалились бы на траву. «Чьи это дети?» — спросила Бетти, расцеловав Кастла и пожав руку Смиту. «Впрочем, нечего спрашивать. У них глаза моей кузины и длинные носы, как у Питера. Как они?» — озабоченно добавила она. «Ты сама увидишь через 1-2 минуты. Пошли своих людей и багаж к дому, хотя я не знаю, где они там все разместятся, и пойдем с нами». Бетти помедлила, так как она рассчитывала произвести эффект своим триумфальным въездом в полном параде, но в эту минуту появились Маргарет и Питер, Маргарет с ребенком на руках, и Питер, выглядевший так же, как и всегда, худощавый, с длинными руками и ногами, суровый на вид, но с добрыми глазами. Вслед за ним появились слуги и маленькая Маргарет. Поднялось настоящее столпотворение, прерываемое объятиями, но в конце концов свита была отправлена в дом, и багаж был разгружен. За ними ушли дети вместе с маленьким мальчиком испанского типа, с которым они уже успели подружиться. Остались Бетти и ее закутанная спутница. Эту даму Питер некоторое время рассматривал, словно знакомую. По-видимому, она заметила его интерес, потому что как бы случайно откинула один из платков, закрывавших ее лицо, показав один нежный блестящий глаз и кусочек щеки оливкового цвета. Тут Питер сразу же узнал ее. «Как вы поживаете, Инесса?» — сказал он, протягивая ей с улыбкой руку, ибо он действительно был рад видеть ее. «Так как может чувствовать себя бедный путник в чужой и очень сырой стране, Дон Питер?» — ответила она томным голосом. «Но меня утешает, что я вижу перед собой старого друга, которого последний раз я видела в лавке одного булочника. Вы помните?» «Помню!» — воскликнул Питер. «Это не такая вещь, которую можно забыть!» «Инесса, что стало с отцом Энрике?» «Я слушал несколько разных версий». «Трудно сказать что-либо определенно», — ответила Инесса, открывая свои смеющиеся красные губы. «В старом мавританском замке, где помещается святая инквизиция, так много темниц, что невозможно сосчитать арестантов». Как бы ни хороша была информация. Все, что я знаю, это то, что у этого бедняги начались неприятности из-за нас. Возникли подозрения по поводу его поведения во время процессии, которую капитан, может быть, помнит, и она кивнула в сторону Смита. Кроме того, человеку в его положении было очень опасно посещать еврейские кварталы и писать неосторожные письма. Нет, не то, о котором вы думаете. Я держу слово. Другие, в которых он просил вернуть то письмо. Некоторые из них пропали. «Он умер?» — спросил Питер. «Хуже, я думаю», — ответила Инесса. «Заживо погребен. Наказание стеной». «Бедняга», — вздрогнул Питер. «Да», — задумчиво заметила Инесса. «Докторам не нравятся их собственные лекарства». «Я вижу, Инесса», — сказал Питер, взглянув в сторону Бетти, — «что маркиз не последовал за вами. Только дух его, Дон Питер, не иначе». «Значит, он умер?» «Что убило его?» «Смех, я думаю. Или, вернее, то, что он был предметом этого смеха. Он совершенно выздоровел от ран, которые вы ему нанесли. И потом, конечно, он должен был сдержать обещание, данное королевой, и признать благородную леди, в прошлом Бетти, своей маркизой. Он не мог этого не сделать после того, как она отбила его у вас с помощью вашего же меча и выходила его. Но конца этому не было. О нем пели песенки на улицах и спрашивали, как поживает его крестная мать Изабелла, потому что это она дала за него обещание и клялась от его имени. Потом еще его спрашивали, ломала ли маркиза еще копья ради него и так далее. «Бедняга», — сказал Питер с выражением глубокого сочувствия, — «жестокая судьба. Лучше бы я убил его». «Конечно. Но не говорите этого при благородной Бетти. Она уверена, что он был очень счастлив в семейной жизни под ее защитой. Он молча страдал, и даже я, которая так ненавидела его, стала жалеть его. Подумайте, один из самых гордых людей Испании, блестящий грант, племянник короля, опора церкви, посол их величества к маврам, сделался предметом шуток простонародья, да и знати тоже». «Знати? Кого же?» «Почти всех, потому что королева подавала пример. Я не знаю, за что она так ненавидела его», — добавила Инесса, проницательно взглянув на Питера, но, не дождавшись ответа, продолжала. «Она делала это очень умно, всегда оказывая высокочтимой Бетти самый любезный прием, подзывая ее к себе, восхищаясь ее английской красотой и тому подобное, а то, что делала королева, повторяли все, пока моя легко возбуждающаяся хозяйка чуть не потеряла голову. А маркиз почувствовал себя плохо и после взятия гранады уехал туда, чтобы жить спокойно. Бетти уехала вместе с ним. Она была ему хорошей женой и сэкономила много денег. Она похоронила его год назад. Он умер тихо. и поставила ему один из лучших памятников в Испании. Он еще не закончен. Вот и вся история. Теперь она привезла сына, юного маркиза, сюда, в Англию, на год или два, потому что у нее очень любящее сердце, и ей очень хотелось видеть вас всех. К тому же она решила, что для сына будет лучше уехать на время из Испании. Что касается меня, то теперь после смерти Морелла я первое лицо в доме, секретарь, главный поставщик сведений и все что угодно. «Вы не замужем, я полагаю?» — спросил Питер. «Нет», — ответила Инесса. «Я видела так много мужчин, когда была молода, что мне кажется, этого вполне достаточно. Или, может быть, — продолжала она, устремив свои нежные блестящие глаза на него, — был один, который мне слишком нравился, чтобы хотеть». Она остановилась. Они как раз шли по подъемному мосту против старого замка. Роскошная Бетти и прекрасная Маргарет, в окружении остальных, разговаривая, прошли через широкие двери в просторный вестибюль. Инесса посмотрела им вслед и заметила стоящие, подобно стражу у подножия широкой лестницы, покрытые вмятинами белые доспехи и расколотый щит с золотым соколом, подарок Изабеллы, в которых Питер сражался с маркизом Морелло и победил его. Затем она сделала шаг назад и критически осмотрела здание. Над каждым крылом здания возвышалась каменная башня, построенная с целью обороны. Вокруг замка тянулся глубокий ров. Внутри круга, образуемого рвом и окруженного тополями и древними тисовыми деревьями, в южном углу замка находился отгороженный садик с дорожками, с цветущим боярышником и другими кустами. В самом конце его, почти скрытый ивами, был каменный бассейн. Глядя на все это, Инесса сразу заметила, насколько позволяли обстоятельства и климат, Питер, устраивая этот сад, скопировал другой в далеком южном городе Гранаде, скопировал вплоть до ступенек и скамей. Она повернулась к нему и с невинным видом сказала: «Сэр Питер, вы не возражаете погулять со мной в этом саду сегодня вечером? В этой башне, кажется, нет никаких окон». Питер стал красным, как шрам на его лице, и, смеясь, ответил: «А вдруг одно найдется? Пойдемте в дом, Инесса. Никого здесь не встретят с большим удовольствием, чем вас, но я никогда не буду больше гулять с вами наедине в саду».